Глава 3. Глава гильдии «Защитный порядок» стоял перед неактивными 54-ми вратами. Рядом находилось еще трое советников из тех, кто должен был сейчас дежурить здесь. Небольшой магический огонь медленно пульсировал в глубине врат, подобно сердцу. Вот только сам портал так и оставался неактивным. Рядом с главой появилась высокая девушка в форме одного из старших стражей. «Какие новости, Иволга?» — спросил мужчина, не отвлекаясь от наблюдения за вратами. «Лабиринт все еще не дает определенных прогнозов. От часа до 5. Капитан-командующий считает, что на той стороне что-то мешает, поэтому система не может нормально спрогнозировать скорость восстановления». Глава мрачно кивнул, быстро кинув взгляд на стоящего немного в стороне Раздора, а также других советников. «Совсем не факт, что даже таких сил хватит для противостояния с неизвестной сущностью, уничтожившей переход. Но увеличить количество советников не было возможности. Большинство сейчас в срочном порядке выполняли экстренные распоряжения лабиринта в других порталах. Система как будто сорвалась с цепи, продолжая бомбардировать сильнейших именованных персональными заданиями. Досталось и тем, кто благодаря своей силе вошел во внутренний круг города и приблизился вплотную к центральному храму лабиринта. И, как предполагает глава, вскоре система добавит к этому всех именованных внутреннего круга, потому как проблемы, их количество и масштаб продолжали расти. «Все идет в разнос», — после секундной паузы сказал он Иволге. «Очевидно, что это не цепь совпадений. Кто-то подбирается к нам. И как бы ни получилось так, что город станет для нас всех одной большой ловушкой. Как будто у нас всех есть выбор». Девушка не удержалась от кривой усмешки. «Либо мы помогаем лабиринту защитить себя и получаем шанс вернуться, либо умираем вместе с ним». «А что, у стражи тоже есть опции добраться до сердца?» — с любопытством спросил глава. Об этой группе именованных, бесконечно несущей свою службу, было очень мало сведений даже у членов совета. «Скажем так, есть варианты», — уклончиво ответила на его вопрос Иволга. В этот момент разговор советника и высокопоставленного стража прервало появление Раздора, приблизившегося к ним. Глава защитного порядка с трудом удержал внутреннее раздражение. После столкновения с медиатором в 116-х вратах, когда он был в союзе с Занафикарами и Священным Квадратом, его отношение к Раздору сильно ухудшилось. И вполне возможно, встретясь они где-то в одном из порталов лабиринта, все могло бы закончиться и прямым столкновением. «Система уже захлебывается в запросах», — сказал он Иволге. «Голова болит от шума. В 54-х вратах сейчас что-то происходит. Лабиринт начинает перенаправлять сюда часть своего внимания». «И что это значит?» Главе защитного порядка не удалось скрыть в голосе раздражение. «Он попытается ускорить открытие портала, а также усилить нас. Бьюсь об заклад, что сейчас сюда придут все свободные стражи и высшие именованные. Что бы за этими вратами в это время ни происходило, лабиринт увеличивает приоритет на решение проблемы. Предлагаю вызывать свободные группы и подтягивать их сюда. Не думаю, что проблема настолько большая, как с воплощением, но уровня эмиссара враждебного плана точно». Глава переглянулся с Иволгой. Раздор обычно не любит драматизировать и чаще наоборот. Откровенно наплевательски относится к большей части опасностей. А тут сам подошел и предупреждает. Другие советники также слышали медиатора и задумчиво переглядывались. «Я свяжусь с капитаном-командующим», — первая отозвалась на слова Раздора Иволга. «Перестраховаться в любом случае не помешает». С девушкой были согласны и другие советники. Воины переднего края, облаченные в тяжелую искажающую броню с высокими ростовыми щитами, вышли вперед. Многие из них выглядели бледно и явно испуганно. Но тут ничего странного. Большинство здесь были из новичков. Главное, чтобы не побежали, выдержав первый накат монстров, а там уже будет намного легче. Где-то со стороны портала вновь доносится сильнейший грохот взрыва. Трек с другими высокоуровневыми именованными рубятся там сейчас с кем-то очень непростым. Из-за поднимающегося густого дыма над воронкой портала даже наблюдатель не мог толком рассмотреть, что там происходило, да и не до того сейчас было. Зато я успеваю различить характерные рунические вспышки моих капканов в лесу. Я хорошо различаю необычные всполохи энергии, не похожие друг на друга. Где-то они сильнее, где-то слабее, а где-то и вовсе практически не срабатывают, кроме небольшого пшика. Мои эксперименты ясно показывают, насколько же различны эффекты в зависимости от типа и сложности плетения, не говоря уж о вложенной в них силе. Особенно впечатлило появление зоны тьмы, антрацитовой и абсолютно непроницаемой, в один миг захватившей территорию в несколько метров. Не заметить такое было невозможно. Я точно знал, что все монстры, оказавшиеся внутри области темноты, развоплотились, превратившись в чистую энергию. И это открывало интересные возможности, о которых стоит подумать, когда я выберусь из всей этой задницы. Время анализа увиденных эффектов придет, понятное дело, многим позже. Но уже сейчас можно сказать, что я несколько недооценил себя и возможности руники, говоря ранее, что мне доступны лишь кое-какие фокусы и слабые заклинания поддержки. Это далеко от фокусов. Оказавшись за спинами переднего края и атакующих ближнего боя, я закинул метатель в карманное пространство кольца, одновременно с этим вытаскивая свой арбалет. Сейчас такое оружие будет куда полезнее и, что важнее, безопаснее. Для меня и для окружающих. О том, чтобы использовать взрывные или разрывные болты, также не шло и речи. Зато не было никаких ограничений на применение способностей, в том числе и снайперскую стрельбу, что я сразу как отошел и сделал. Встав на позицию, активировал способность, ощутив хорошо знакомую сосредоточенность. Ту самую, что сопровождала неизвестного стрелка, когда он защищал свою крепость от накатывающих волн демонов. Сейчас я оказался в подобной ситуации и не мог не ощутить дежавю. Странное чувство. Твердая уверенность и абсолютное спокойствие. Я словно прирос к земле, а руки действовали автоматически. Вот волна кое-как забирающихся на холм тварей поднимается наверх, и я начинаю работать. Выстрел. Краем сознания отмечаю, как младшего демона простреливает на вылет, и тот падает под ноги своим товарищам. Перезарядка. Новый выстрел. И вот уже приплюснутая рожа очередного монстра оказывается простреленной, а воин, в которого он несется, просто откидывает урода ударом щита назад. Сшибка волны демонов с передним краем наших воинов сопровождается таким грохотом, что не будь на мне искажающей брони, точно бы на время оглох. А так ощутил лишь легкий дискомфорт. Заметил, как часть воинов по левому краю не смогли удержаться на месте, начав медленно пятиться. Им на подмогу тут же пришли высокоуровневые именованные, специально находящиеся для этого чуть позади. Вместе с бойцами ближнего боя они смогли остановить отступление и откинуть особенно резвых тварей. Руки продолжают работать. Выстрел, зарядить, новый выстрел. Визги, крики, вой демонов заглушают все прочие звуки, и лишь невероятные по своей силе команды предводителя нашей части рейда разлетаются над шеренгами воинов. Он с самыми сильными воинами сейчас находится в середине строя и сдерживает основной напор тварей. Наблюдатель показывает общую картинку. К холму подступает все больше демонов. Это самое настоящее море. Еще и пара старших уродов уже почти достигли основания возвышения и вот-вот должны начать подниматься. Рядом со мной струна впервые на моей памяти использует странный навык, похожий на россыпь магических стрел, которые с высокой скоростью, подобно автоматической очереди, появляются вокруг нее и по разной траектории бьют по тварям. Маг, что создал портал, уже закрыл его, сделав дело. И сейчас что-то напряженно колдует, явно создавая плетение для одного из тех элитных демонов. И судя по его напряжению, которое способен различить даже наблюдатель, он собирается использовать что-то очень убойное. Среди наступающих монстров, конечно, есть и те, кто использует дальние атаки, о чем нам напоминают практически сразу. Из задних рядов демонов ввысь поднимаются десятки серых плотных сфер, и, перелетев через воинов переднего края, падают где-то совсем рядом. Большая часть никого не задевает, но случается и накрывает. Успеваю заметить, как в одного из стрелков-новичков врезается такая штука и как бедолага, раскинув руки, падает, стремительно превращаясь в непонятную зеленую кашу, в которой плавают части костей и защитной экипировки, не сильно помогшей именованному. Из-за спин воинов стрелять с помощью арбалета та еще морока. Навесом болт не кинешь, приходится выцеливать и этих стрелков, стоящих где-то в задних рядах демонов. Я попасть не могу, но вот наши маги, этим они как раз и занимаются, увидев, что происходит. Те же Струна и Али использовали какие-то необычные способности, что сами наводились на свои жертвы. И если у Али это был просто медленный магический огонь, которым она могла ограниченно управлять, то вот у Струны это странная способность с множественными магическими снарядами, которые сами находили себе цели. Выстрел, зарядить, выстрел. В этот момент какая-то особенно шустрая тварюга, больше похожая на черную шимпанзе, умудряется перескочить через строй воинов, увернуться от успевших среагировать в последний момент бойцов прикрытия и броситься к нам. Оставаясь все так же в состоянии снайперской стрельбы, хладнокровно прицеливаюсь в демона и, дождавшись, когда он преодолеет несколько метров, приблизившись к нам, всаживаю в него болт, усиленный руническим снарядом, благо последний можно пользоваться вместе со снайперской стрельбой. Обезьяна, словно что-то почувствовав, дергается в сторону, уходя с линии атаки, но слишком поздно. Стрела, усиленная снарядом, взрывается от соприкосновения с демоном, и монстра в один момент стирает в пыль. Неожиданно для меня оживает браслет, подавая вибрации. Только вот я точно вижу через наблюдателя, что врата все еще повреждены, а Трек с группой, судя по огненным вихрям и росчеркам ветвящихся молний над кратером портальной площадки, даже близко не разобрались с группой старших демонов там. Однако система почему-то заработала. Проверить у меня сейчас нет возможности, но судя по тому, что браслет не реагирует на уничтожение других демонов, эта вибрация не была следствием уничтожения твари. Мысленно нащупываю изогнутый клинок в карманном пространстве кольца. Что-то подсказывает, что не удержим мы такое количество демонов. Новый удар толпы тварей. Казавшийся бесконечным вал демонов, выбегающих из леса под холмом, похоже, начинает ослабевать. Правда, основная проблема не в них, а в старших тварях, что уже практически добрались до нас. И в отличие от слабых товарищей, проблем с тем, чтобы взобраться на холм и оказаться возле линии наших воинов переднего края, у них никаких нет. Один из таких монстров, похожий на огромного богомола, появляется где-то далеко справа от нашей группы. Полуразумная тварь легко сметает сразу дюжину тяжелых бойцов, сея хаос и панику вокруг себя и позволяя прорваться другим демонам. Где-то рядом слышу отборные маты, кто-то из магов, стоящих рядом, судорожно создает какое-то убийственное заклинание, явно не успевая отреагировать. Я уже отменяю снайперскую стрельбу, которая сейчас может стать больше помехой, и тут же, словно кто-то снимает с меня пелену. Разум накрывают вой, звуки грохота от сшибки монстров с именованными и крики боли и ярости. Все то, от чего меня ограждал странный эффект уверенности снайперской стрельбы. В первые мгновения меня чуть не оглушает всеми этими звуками, и лишь усилием воли мне удается сохранять сосредоточенность на том, что происходит в месте прорыва демонов. Туда уже спешит кто-то из высокоуровневых бойцов, судя по тому, с какой скоростью двигаются человек и его группа. А еще рядом с монстром появляется изящная тень, в которой я успеваю легко различить Ноаэт. Девушка вооружена двумя короткими клинками, больше похожими на длинные кинжалы, и с какой-то невероятной скоростью начинает нашинковывать старшего демона и мелочь, что прорвалась вместе с ним. Даже моим восприятием я успеваю различать лишь часть движений Ноаэт. Это почти скорость Орликина, с которой я столкнулся в 116-х вратах. Почти, но все равно быстро. Фигурка Ноаэт мелькает рядом с богомолом, быстро нанося тому режущие раны и отвлекая от новичков и воинов переднего края, давая возможность последним хоть немного прийти в себя и остановить рычащие группы младших демонов, пытающихся прорваться в образовавшуюся от нападения богомола прореху. Поднимаю арбалет, мысленно активируя рунический снаряд, чтобы тут же разрядить его в огромную тушу. С такого расстояния, да еще и с моими навыками, промахнуться невозможно. В тварь врезается болт, усиленный магической силой, и превращает одну из ее нижних конечностей в труху, из-за чего демона ведет в сторону, и он явно теряет устойчивость. Этим тут же пользуются Ноа-Эд и оказавшийся поблизости высокоуровневый боец. Они начинают виться вокруг раненого богомола, сминая его и заставляя дергаться в разные стороны. Двум бойцам высокого уровня быстро уничтожить даже такую элиту не составляет труда. Не успеваю перезарядить арбалет, как все уже кончено. Тварь испускает протяжный смертельный вой и падает, затихая. А двое именованных, закончив с монстром, принимаются помогать воинам переднего края удержать дрогнувший строй. Одновременно с этим замечаю еще одного элитника. Этот демон оказывается глупее своего собрата и всеми силами пытается сокрушить нашего лидера, стоящего во главе всего строя. Понятное дело, что даже элите с наскока выбить сильного воина переднего края непросто, а дальше уже дело техники. Тварь в буквальном смысле начинают закидывать магией все свободные чародеи, за несколько секунд погребая ее под этими ударами. Для нас все заканчивается, когда маг, создавший огненный портал приманку и готовящий все это время что-то очень убойное, завершает создание заклятия. Не знаю, что это за навык такой, но грохнуло знатно. От мага отделилась полупрозрачная магическая волна и с огромной скоростью, подобно кругу на воде, распространилась по всему холму, добравшись почти до самого его основания. Демоны, что оказались задеты этой волной, на несколько долгих секунд впали в безумство, бросаясь на всех, кто находился рядом. Насланное безумие, или как-то так. Уже через пару ударов сердца все демонические твари вокруг сражались не с нами, а друг с другом. Вгрызаясь в находящихся рядом товарищей, они за каких-то полминуты ополовинили численность Орды. Да и мы не собирались смотреть на происходящее вокруг, сложа руки, с удовольствием уничтожая всех тварей, что находились рядом, и не очень. А уж ослепленные яростью элитные монстры так и вовсе оказались легкой добычей для магов и стрелков рейда. К моменту, как насланное магом наваждение спало, все уже было практически закончено. Лишь где-то вдалеке у самого портала продолжали раздаваться особенно мощные взрывы, говорившие, что у Трека с товарищами все продвигается пока не слишком хорошо. «Неужели это все?» — выдохнула струна, все еще находящаяся рядом со мной. Девушка выглядела усталой и немного потрепанной. Часть прорыва демонов задела и нас. Сюда пробилось несколько особей, но с ними справились быстрее, чем я успел среагировать. Одной из тех, кто занимался этим прорывом, и была струна. Я быстро оглядел происходящее на холме с помощью наблюдателя. Именованные нашей части рейда сейчас занимались тем, что добивали уцелевшие группки тварей, и основная опасность уже прошла. Я не мог не кинуть взгляда на мага, что одним заклинанием решил все наши проблемы. Выглядел тот откровенно плохо. Очевидно, что помимо долгой подготовки, использованная способность забрала у него практически все силы. И да, это уровень мифического навыка, а возможно даже уникального. Уж очень мощно навык выглядел. Вспомнив о недавней активности браслета, я заглянул в него, чтобы наткнуться на странное оповещение. Внимание! Неизвестное воздействие. Внимание! Входящее соединение неизвестного происхождения. Попытка блокировки. Частичный успех. Кто сказал, что из лабиринта возможно выбраться? Почему вы решили, что инструмент имеет какие-то права? Именованные — это инструменты системы. Возвращение невозможно. Будущего нет. Вы пленники лабиринта. Решение есть. Но имеется ли у вас мужество, чтобы последовать этим путем? Если согласны идти вперед, ответьте мне.